Глава 32. Расстановка сил. Поскольку долговязый с поваром выбрались из подвалов куда быстрее нас, у нас было еще немного времени поговорить с Павлом, чтобы прояснить отдельные моменты, что до сих пор вызывали у меня вопросы. Например, по структуре их организации. «Да, Виктория – это руководитель. У нас нет ранговой системы как таковой, но в общей системе она относится скорее ко второму рангу, а это довольно высоко. Я же рядовой исполнитель по факту». «Но так не выглядишь», – заметил я. «Получается, над ней должен быть еще кто-то?» «Нет, перворанговые руководители – это уже самое главное в каждой организации, а у нас, как ты понимаешь, про него никто не должен знать». Я решил не углубляться в эту тему с новыми расспросами, потому что голова моя была занята другим. Жизнь повара – разменная монета в большой игре. Человека шантажировали, заставили делать то, чего он в обычном своем состоянии никогда бы не сделал. И вот, пожалуйста, его отпускают, прекрасно зная, что несчастного, скорее всего, убьют те же шантажисты. «Тебя не должна волновать его судьба», — словно прочел мои мысли Павел. «В любой большой игре кем-то приходится жертвовать. Его арест и казнь вызвали бы слишком много вопросов, понимаешь?» Конечно же, я понимал, к чему он клонит. Слишком часто я видел в нашем мире новости и комментарии о том, что данное увольнение не связано с... или смерть Икс не имеет отношения к его делам. Теперь я точно уверен, что когда подобное попадется мне в следующий раз, читать следует ровно наоборот. «Пусть твоя совесть в этом деле не беспокоит тебя. Из его рук Аня получала кофе, который приводил ее в это состояние. Он невольный виновник. Но ведь делал это не по своему желанию. Никто не захочет терять семью. Захотел бы ты, чтобы кого-то из твоих родных обливали кислотой?» «У меня нет семьи», — ответил Павел. «И давай не будем об этом». Возле двери в подвал он повернул ручку, а потом, когда мы вышли, сунул руку в карман. Но теперь я заметил это действие. «У вас используются какие-то электромагнитные замки?» «Магнитные. Особая направленность полей». Он вытащил из кармана крохотный брелок размером с рублевую монету. «Технологии. У вас таких нет». «В быту точно нет, а в структурах наподобие вашего третьего отделения, может, и есть». На лестнице между первым и вторым этажами мы столкнулись с долговязым. Повара он уже отпустил, но теперь мчался вниз, выпучив глаза. «Пакета нет!» «Повара уже отпустил?» «Так точно. Обыскал все вокруг, но нужного пакета с кофе нет. Прикажешь догнать?» «Не стоит», — Павел обратился ко мне. «Я отправляюсь по нашему утреннему следу. Ты займись безопасностью. Лучше раньше. Не теряй времени». Он развернулся и отправился вниз. Я же немедленно, ни секунды добрался до комнаты Ани. Слушки рядом не было, и я попытался повторить его стук, и, похоже, не ошибся. Дверь вскоре открыли. «Максим, так быстро?» – удивилась Софья Андреевна. «А где Кирюша?» «Парень, что должен стоять у дверей. Понятия не имею, но я должен забрать Аню. Сейчас. Павел должен был вас предупредить». «Да, он говорил, но я не думала, что все будет так скоро». «Пора. Я думаю, что мы сразу же отправимся в поместье. Сообщаю на всякий случай, чтобы вы знали, где нас искать». Я вошел в комнату. Аня все еще лежала в кровати, но тут же приподнялась на локтях, как только увидела меня. «Не сообщайте никому, кроме вашего мужа, а то, боюсь, он так и не сможет мне доверять». «Я знаю, что ему сказать». В ее добрых глазах я видел улыбку, хотя лицо оставалось предельно серьезным, и он изменит свое мнение о вас. Аня вылезла из-под одеяла, но мне понадобилось пара секунд, чтобы отвернуться, соблюдая приличие. Этого времени мне хватило, чтобы увидеть на ней комплект роскошного кружевного белья. Ее матушка издала то ли смешок, то ли просто хмыкнула, но я оставался в комнате, и меня никто не выгнал. «Я готова», — звонко ответила Аня. «Мы едем одни?» «Да, я...» Повернувшись к ней, я потерял дар речи. Смена одежды с серого платья на бордовое, обтягивающее, была не слишком к месту, но приковывала взгляд. «Я... Павел занят, мы едем вдвоем», — наконец-то выговорил я. «Ты как себя чувствуешь?» «Вполне». Девушка выпрямилась, а обтягивающее платье еще лучше очертило ее бюст. «Как в таких условиях думать о чем-то, кроме этой красотки?» «Тогда едем. Сейчас». Мы распрощались с Софьей Андреевной и покинули дворец. Кирюши, как ни странно, я нигде не обнаружил, разве что император позвал его с собой. «У нас остались какие-нибудь вещи в апартаментах?» — спросил я Аню, как только мы разместились в автомобиле. «Нет, мы ведь практически ничего не брали». «Надо чаще тебе говорить, что ты удивительная девушка», — рассмеялся я. «Почему ты так думаешь?» — серьезно спросила она. «Ты собираешься невероятно быстро». Мы выкатились на магистраль самым коротким путем, следуя указателям. Я не желал толкаться среди экипажей. «К тебе приходил врач?» «Нет». «Как нет?» — сперва удивился я. «Ах, понятно, ведь ему ехать издалека, к тому же искать его...» «Все в порядке, просто прошло слишком мало времени. Может быть, его отправят сразу же к нам в поместье». «Я так мало побыла с родителями», — покачала головой Аня. «Хотелось бы провести во дворце несколько дней. Я так и не поговорила с Борей». «А он с характером у тебя. Я видел, как он общается с отцом». «Да», — девушка мечтательно улыбнулась. «Пока мы ехали по городу и не слишком быстро, я мог на нее беспрепятственно отвлекаться. Жаль, я этого не увидела. Как тебе моя семья?» «За исключением того, что твой отец император, ничего необычного. Хорошие и добрые люди. Кстати, ты больше похожа на него, характером. Наверное, это даже лучше. Я уверен, что ты с ним скоро увидишься». «Обещаешь?» — сразу же оживилась девушка. «Да», — ответил я в полной уверенности, что теперь ничего дурного произойти не может. Несмотря на то, что Павел толком не договорил свой план, я предполагал, что он возьмет на себя химический след отравителя и найдет доказательства причастности руководителя третьего отделения ко всем этим делам. Из головы не выходил повар. Мне было его жалко, как ни крути. Но что, если он соврал про доказательства? Вряд ли. Вряд ли он выдумал эту историю, зная, что его проверят. К тому же я сам видел, как действует Павел. Если люди распространяют жуткие выдумки о работе третьего, то и повар тоже должен их знать. Нет, он не врал. Вероятнее всего, теперь нам с Аней предстояло отсидеться в поместье, не показываясь на глаза никому. Быть может, я погорячился насчет скоро. Вряд ли дела разрешатся за пару дней. К тому же меня все еще терзали особенности этой дряни, которой пичкали Аню. И это было настолько заметно, что она первая спросила: «О чем ты переживаешь?» «Я... ни о чем, все в порядке». «Нет же, я вижу, ты нервничаешь», — настойчиво произнесла девушка. «И нервничаешь гораздо сильнее, чем когда меня забирал из дворца. Если там было так опасно, то ты переживал бы там, но почему-то это происходит только сейчас». «Все хорошо, правда. Мы как раз выезжали из города, поэтому я никак не мог отвлечься от дороги. Я думаю, что сейчас не время об этом разговаривать. Тогда обсудим позже, как приедем». Мне хотелось дотронуться до нее. Мы так спешили убраться из дворца, а я опасался вызвать справедливый родительский гнев, что держался от Ани на небольшом расстоянии. На улице стремительно темнело. Мы были еще примерно на полпути до поместья, когда местность уже в 5 метрах от дороги стала практически неразличимой. Сзади пристроился автомобиль, недолго посветил фарами, а потом обогнал. Наш спидометр показывал около 80. Я почти неслышно вздохнул. Могла бы сложиться неприятная ситуация. Столкнуть с дороги, особенно не слишком освещенной, здесь не проблема. Фонари стояли на большом расстоянии друг от друга, образуя лишь примерный контур дороги. Дневное удобство нивелировалось необходимостью останавливаться ночью. Мы проезжали небольшие городки и деревушки. В каждой можно было бы остаться на ночь, но все это было слишком опасно. Тем более я опасался заблудиться, Каждый населенный пункт растягивался не вдоль трассы, а расходился улицами вглубь. Но поездки ночью не утомляли. Мне вообще нравилось ездить по дорогам империи, и нравилось бы еще больше, если бы не постоянное ожидание чего-то дурного. Именно с таким настроением мы и приехали к поместью. Чуть больше суток меня там не было. В окнах коттеджа горел свет, и это успокаивало. Кто-то должен быть внутри. Мимо арки уже накатили колею между деревьев, и я мог подъехать к самому дому. «Что-то вы быстро!» — воскликнул один из бойцов, раскидывая карты двум напарникам. «Случилось чего?» «Мы решили, что здесь безопаснее», — ответил я. «Где Виктория?» «Разве она не с вами?» — спохватился второй. «Павел сообщил, что она выехала сюда с людьми». «Так, может, еще и не приехала», — подхватил третий. «Это ты тут носишься, как угорелый». «Так она уже давно отбыла». «Может, задержалась», — предположил первый. «Она нам не докладывается». «Но ты не переживай, что плохого может случиться? Ты посмотри, здесь сидят первоклассные бойцы, вооруженные до зубов». Остальные ухмыльнулись. «Пожалуй, если не лучшие, то на вид достойные крепкие солдаты. Оружие приставлено к столу, все трое в полевой форме». «Но ведь кроме вас есть еще люди». «Ха, думаешь, нас не хватит?» «Смотря против кого». «Да не полк же пошлют!» Отмахнулся второй и взял в руки карты. «Нет, Анна Алексеевна!» Он заглянул мне через плечо. «Мы серьезны, мы готовы ко всему. Но поймите, мы солдаты и мыслим реально». «Ребят, к вам претензий нет, серьезно», — примирительно сказал я. «Это же не ради отчетов. Мне просто интересно, какие у нас силы. Сколько людей прибудет, если я нажму тревожную кнопку? Виктории нет, кто-то должен быть за нее сейчас и знать это». «Ладно, раз ты не шутишь», — первый неохотно отложил карты в сторону рубашкой вниз. «Смотри, нас трое, еще есть шестеро в Любце. С десяток в деревнях на южной окраине. Это уже почти 20 человек. Да вас же целый взвод охраняет». «А снаружи дома кто-то есть?» «Точно!» — он хлопнул по столу ладонью. Аня шепнула, что пошла переодеваться и удалилась на второй этаж. Заметив, что двое других провожали девушку жадными взглядами, первый рявкнул. «Зеньки встал! Снаружи!» Теперь он встал и выключил свет, подошел к окну. «Что за...» «Снаружи кто-то должен быть, я точно помню. Но, может, пересменка?» — предположил я. «Не смеши. Сперва приходит смена, потом уходит предыдущий. Может, сходить проверить?» — раздался голос из-за стола. «Когда мы приехали, тоже ничего не заметили», — добавил я. «Что-то здесь не так». И собрался в подвал вооружаться, хотя даже толком не знал, что находится внутри. «Ты куда? Не думай даже, при мне ты никуда не пойдешь». «Все для самозащиты!» — прокричал я уже из подвала. Проверять, насколько хорошо я смогу обороняться, мне не хотелось, но подвал оказался просто забит оружием. Если хранение такого арсенала — уголовное преступление, то императору я соврал минимум один раз. А если приплести сюда еще и вооруженных людей на территории... Я вытащил из стойки массивный туляк и взвесил его в руке. Мощно и красиво, но стоит ли? Карабины и автоматические винтовки стройным рядом стояли чуть дальше. Нет, слишком массивно. Я же не Рэмбо. Наверху раздался оглушительный грохот. Дом затрясся. В кухне звенела посуда в шкафах и как будто бы даже стекла вынесла. Я схватил первое, что попалось под руку. Бросился к люку. «Вылезай оттуда, парень! Живо!» По привычке правой рукой схватился за ступень приставной лестницы. В ней я держал короткий дробовик с широким магазином и несъемными патронташами на 5 патронов по обе стороны. И тут же нырнул обратно, схватив приличных размеров ящик с 12-м калибром. Вроде бы не картечь, хотя она тут не помешает. «Туши! Туши сейчас же!» Раздавались крики сверху. Кажется, наша расстановка сил была уже не актуальной. Я изо всех сил сдавил в кармане тревожную кнопку. Теперь надо продержаться до подхода подкрепления».